Большой совет. Прибытие Чарли Блэка и ребят обратилось в великий праздник для обитателей Изумрудного острова. Город утратил свое былое великолепие. Крыши и мостовые покрылись снегом, и на них уже не сверкали изумруды. Фонтан на площади иссяк. В желтой мгле яркая раскраска домов поблекла. Но мгновенно распространившийся по городу слух, что явился великан из-за гор, произвел магическое действие. Усиливавшийся с каждым днем холод заставлял горожан сбиваться в кучи. Во дворце Страшилы, где Листар с грехом пополам сумел наладить центральное отопление, укрылись женщины с детьми, старики и старухи. Кому не нашлось места во дворце, те собирались в маленьких комнатах, стараясь согреть их теплом своих тел. Из дома люди выходили только в случае крайней необходимости, если, например, выпадала очередь отправляться в лес за дровами для дворца. Тогда дровосеки напяливали на себя всю одежду, какая у них имелась. Но теперь и стар, и млад высыпали на площади и улицы города, вверх летели шляпы, слышались восторженные возгласы в честь великана из-за гор и двух отважных ребят, его спутников. Наивным людям казалось, что дела их немедленно начнут улучшаться, что вот-вот придет спасение. Однако до спасения было далеко. По-прежнему пешеходы двигались в тесном круге видимости, то и дело подходя к столбам с указателями пути и читая надписи. По-прежнему рты у них были закрыты листьями рафалоу, а глаза защищены очками с наглазниками. И в довершении ко всему этот непривычный мучительный мороз, пронизывающий насквозь. Встречая желанных гостей, Страшила вышел из дворца, и это было отмечено в летописи как знак небывалой почести, какую оказывал когда-либо посетителям правитель изумрудной страны. Более того, обняв Энни своими мягкими слабыми руками, Страшила проделал несколько па какого-то странного танца, припевая при этом: «И-ги-ги-ги-го, я снова с Энни!» Но об этом последнем факте летопись стыдливо умолчала. Не стоило открывать потомкам маленькие слабости такого замечательного государственного деятеля, каким был Страшила Мудрый. Едва лишь закончилась торжественная церемония встречи прибывшей из-за гор спасательной экспедиции, как в тронном зале открылось расширенное заседание Большого Совета. На этот раз, кроме обычных его членов, присутствовали видные горожане и даже некоторые дуболомы, среди которых выделялись бригадиры Ватис и Дарук, и бывший генерал деревянной армии Лан-Пирот, ныне учивший ребят танцам в одной из городских школ. Он остался без работы. По случаю происходивших трагических событий школы были закрыты.